Глава 57. На залитой солнечным светом улице Марион ждала троянца. Всего через несколько часов она должна была сесть в самолет. Ее последний день в США. Сегодня вечером вся эта история, так или иначе, закончится. Накануне они с Хлоей хорошо поработали, каждая в своем направлении. В то время как Хлоя, склонившись над клавиатурой, терпеливо отправляла послание другим членам своего интернет-сообщества, Марион, всецело положившись на интуицию, проверяла денежный след, единственный, которым она располагала. Используя все интернет-ресурсы, какие только могла найти, она, наконец, обнаружила весьма интересную информацию относительно финансирования фонда Фога. Увы, на более подробные изыскания не хватило времени. Рано утром они с Хлоей в сопровождении агента Перес наскоро позавтракали и отправились в условленное место. Пешеходная зона 3-й улицы в Санта-Монике представляла собой длинную аллею, покрытую плиткой. По обеим сторонам улицы располагались разнообразные магазинчики. В этот час почти все они не работали, кроме нескольких кафе. Однако народу было на удивление много. Туристы, студенты, джоггеры, разносчики, продавцы с тележками — все они, казалось, специально договорились здесь встретиться. Марион посмотрела на часы. «Уже скоро». Она сидела на скамейке. По обе стороны от нее возвышались огромные статуи динозавров, металлические каркасы, увитые диким виноградом. Справа, чуть дальше, стояло трехэтажное здание, где располагались кафе и фитнес-клуб. С террасы 3-го этажа за улицей наблюдали Хлоя и агент Перес. У Марион зазвонил мобильник. «Все нормально?» — спросила Хлоя. «Слегка нервничаю, но в общем все в порядке. А что у вас?» «Мы наготове. Отсюда все отлично просматривается. У меня в мобильнике есть фотокамера с зумом. Я могу увеличивать изображение. Могу сделать видеозапись с крупными планами, если нужно. Когда троянец появится, мы его не упустим. Пожалуйста, передай телефон агенту Перес». «Мисс Марш, все как договорились, без стрельбы. Троянец подходит ко мне, вы его вычисляете, а потом задерживаете в стороне от толпы». «Да, все так», — ответила Перес. Завершив соединение и вернув телефон Хлое, она, не удержавшись, с досадой взмахнула рукой. «Я не понимаю, в чем заключается ваш план? Как мы вычислим троянца? Здесь же полно народу!» Хлоя взглянула на часы. 9:51. «Сейчас увидите!» Перес заговорила воки-токи. «Все готово! Засранец должен появиться с минуты на минуту, не упустите его!» Затем проверила предохранитель револьвера. При виде оружия Хлоя широко распахнула глаза. «Но Марион сказала...» «Мне плевать! Я пришла сюда, чтобы сделать свою работу, и я ее сделаю!» Перес вытерла пот со лба, Хлоя промолчала. 9:52. «Что-то мне не по себе», — пробормотала Перес. «Я поставила двух своих людей на разных концах улицы и еще одного отправила в ближайшее кафе. Если ваш план провалится, большой па будет недоволен. А ты ведь знаешь, что это значит, правда?» «Все получится», — прошептала Хлоя. 9:54. Толпа густела. «Черт», — нервно произнесла Перес. «Все как с ума посходили. Это же невозможно, столько народу. Больше, чем в субботу вечером. Кстати, почему вы так настаивали на встрече ровно в 9:55, не раньше и не позже?» «Потому что продолжение будет ровно в 10, — ответила Хлоя. «Мы дали троянцу 5 минут форы, чтобы ровно в 10 он уже точно был в толпе». 9:56. Хлоя наблюдала за движением в толпе через объектив камеры мобильника, периодически нажимая на зум. Людей собралось несколько сотен, в основном молодых. Немало было и подростков. Она сосредоточилась на том месте, где сидела Марион, машинально отмечая находящихся поблизости людей. Какой-то рэпер в синей куртке с капюшоном, велосипедист, клоун. «Перес, всем стрелкам! Троянец, скорее всего, уже здесь! Он должен бродить где-то рядом с Марион! Будьте бдительны! Это может оказаться кто угодно!» 9:57. Рэпер в синей куртке застыл на месте. Велосипедист толкал перед собой велосипед. Клоун пускал мыльные пузыри. Чуть дальше скандалила какая-то пара. Еще дальше несколько человек танцевали. «Как вы рассчитываете его узнать?» — спросила Перес. «Очень просто», — ответила Хлоя. Помните ту историю на пляже? Троянец надел такую же маску, как все остальные. Так вот, мы решили применить его тактику. Но обратить ее против него. Мы решили устроить фриз-моб. 9.58. Фриз-моб? Это еще что? Велосипедист оседлал велосипед. Клоун выдул огромный мыльный пузырь. Пара продолжала ругаться. Танцоры демонстрировали сложный хореографический номер. Есть интернет-сообщество, которое устраивает фриз-мобы или флеш-мобы. Я вхожу в лос-анджелесскую группировку. Там больше 1000 человек. В крупных городах собирается от нескольких сотен до 1000 человек. Они договариваются между собой собраться в определенном месте, в определенное время. 9:59:30. Перес сжала рукоятку револьвера. Хлоя — мобильный телефон. И ровно минута в минуту... 55 секунд. Велосипедист затормозил. 56 секунд. Клоун перестал выдувать мыльные пузыри. Секунда в секунду! 58 секунд. Скандальная пара замолчала. 59 секунд. Танцоры замерли. Было такое ощущение, что время вдруг остановилось. 10:00. Вся улица, как один человек, каждый прохожий, каждый из присутствующих, застыл неподвижно, словно внезапно окаменел. «Фриз!» — закричала Хлоя. «Никому не двигаться!» Марион оглянулась по сторонам. Зрелище было совершенно сюрреалистичное. Не считая одного-двух прохожих, все люди превратились в статуи. Улицу словно парализовало. Теперь она напоминала фотографический кадр. Марион узнала, что фриз-моб длится минуту. Таковы правила игры. Теперь настала ее очередь вступить в эту игру. Она вскочила с места и бросилась бежать. Никто на нее не реагировал, как и было предусмотрено. Никто, кроме одного человека. Марион почти сразу его заметила. Хлоя, указывая на него сверху, закричала: «Вот он, рэпер в синем капюшоне!» Человек попытался догнать Марион, одновременно оглядываясь по сторонам. Он явно не понимал, что происходит. «Он бежит за ней!» — закричала Хлоя. «Это он! Это троянец!» «Перес всем! Человек в синем капюшоне! За ним! Быстрей! Быстрей!» В следующую секунду Перес бегом бросилась вниз по лестнице. Один человек выбежал из уличного кафе. Еще двое подбежали с противоположных концов пешеходной зоны. Толпа зашевелилась. Трое мужчин окружили троянца. «Стоять, ублюдок!» — приказал первый. «Эй!» — закричала Марион. «Вы же сказали, что не...» В воздухе что-то сверкнуло. Один из агентов упал на землю с ножом в шее. Двое других одновременно выстрелили. Толпа рассеялась с криками ужаса. Троянец бросился вперед, мгновенно оказался возле одного из своих противников, заломил ему правую руку за спину и ударил ребром ладони по горлу. Потом развернулся к другому и, резко вскинув ногу вверх, ударил его в лицо, отчего тот рухнул навзничь. Три агента буквально за несколько секунд были выведены из строя. Троянец повернулся к Марион. Из-под капюшона виднелась маска древнего воина. Он направился к ней. «Подождите!» — пролепетала Марион, выставляя руки вперед. Но тут появился еще один человек, вооруженный двумя пистолетами-пулеметами. Брауни, наемник Большого Па. Вся улица заполнилась жутким грохотом. Троянец повернулся и бросился бежать. «Брауни!» — закричала Перес. — «Ты в него не попал!» Марион, бледная, дрожащая, была вне себя от страха и ярости. «Вы обещали мне, что не будете применять оружие. Вы сказали, что никакой угрозы для посторонних не будет, а он... Вот этот тип! Он ведь уже не работает на Большого Па!» «Вот как?» — невозмутимо сказала Перес. «Значит, Большой Па вам солгал. Тем хуже для вас!» Она повернулась к Брауни, не обращая внимания на лежавших на земле агентов. «В этот раз...» «Мы его не упустим! Смотри, не промахнись!» Они пустились вдогонку за убегающим троянцем. Марион растерянно смотрела им вслед. У нее зазвонил мобильник. «Я его вижу!» «Хлоя!» «Видишь, где он?» Хлоя возбужденно подпрыгивала на месте, по-прежнему оставаясь на своем наблюдательном пункте, на балконе третьего этажа. «Он перебежал на четвертую улицу, прямо у вас за спиной! Там большое здание, паркинг! Троянец внутри!» Марион хотела позвать агента Перес и Брауни, но они были уже далеко. У нее оставалась всего секунда на размышление. Она бросилась на соседнюю улицу. Марион пробиралась между рядами машин в полутемном паркинге. Явиться сюда одной было глупо, невероятно глупо. Что она рассчитывала сделать? Ее взгляд упал на небольшой белый фургон. Марион остановилась, затаив дыхание. Затем медленно и бесшумно приблизилась. Обычный фургон, из тех, в которых развозят товары на заказ. Задние дверцы приоткрыты. Марион раскрыла их пошире, чтобы заглянуть внутрь. На покрытом армейским брезентом полу лежала папка с документами. Марион сразу узнала их. Это были научные материалы Адриана. «Черт возьми!» Мощный толчок в спину, и она оказалась внутри. Дверцы захлопнулись. Звякнула задвижка. Марион оказалась в полной темноте. «Нет!» Другого выхода не было. Прямо перед ней была глухая перегородка. «Нет!» Снова закричала Марион. Ее охватил ужас. Она снова стала пленницей. Агент Перес осторожно двигалась по паркингу, держа пистолет обеими руками. «Он здесь! Я уверена!» Сказала Хлоя. «Я его видела! Марион вошла почти сразу вслед за ним!» «Оставайся сзади!» Приказал ей Брауни, устремляясь вперед. Его лицо искажало гримаса ненависти. «Этот подонок убил Микадо! Я с него шкуру живьем сдеру!» В самом центре паркинга возник чей-то силуэт. «Лежать!» В следующий миг раздался первый выстрел. Агент Перес упала. Второй. На этот раз Брауни задел троянца. Третий. Брауни рухнул на пол, лицом вниз. Троянец, хотя и раненый, продолжал оставаться на ногах. Он двинулся прямо к Хлое. «Альтман!» — закричала Марион в телефон. «Троянец захватил меня в плен! Все бумаги у меня!» «Что?» «Я заперта в белом фургоне, на первом уровне паркинга на 4-й улице. Я не могу выйти, но материалы Адриана у меня. Они здесь. Я держу их в руках». «Черт возьми! Но как?» «Нет времени объяснять. Действуйте!» Она расслышала обрывки приказов, которые Альтман отдавал подчиненным. Затем он произнес уже громче, обращаясь к ней. «Не отключайтесь. Мы сейчас вычислим ваши координаты. В этом секторе десятки патрульных машин. Полиция прибудет через пару минут. Они вас освободят». Марион дрожала от озноба. Она все яснее осознавала, какое это было безумие — действовать подобным образом. «Главное, не отключайтесь», — повторил Альтман. «Я выезжаю». Он слегка запыхался. Кажется, он говорил на бегу. «Кстати, насчет военного. Вы были правы», — прибавил он. «В чем?» «Мы вышли на след. Фок действительно сотрудничал с одним человеком, инструктором израильской армии. Тот лишился пальцев в Ираке, когда обезвреживал бомбу. Это не морской пехотинец, но тоже военный, как видите. Этот сержант участвовал в эксперименте Фога». Марион услышала, как хлопнула дверца кабины, и почти одновременно взвыла сирена. «Отчаянный человек, сорви голова», — продолжал Альтман. «Много раз подвергался взысканиям. После операции ушел в отставку. Пропал из виду. Где-то у меня было записано его имя». Марион вздрогнула. Кто-то открывал дверцы фургона. Альтман произнес имя, но Марион его не расслышала. «Как?» — переспросила она. Дверцы распахнулись. Троянец стоял перед ней. Его одежда военного покроя и бронежилет были в крови. В руке он держал пистолет, дуло которого приставил к виску Хлои. «Шиновец!» — проговорил Альтман. «Сержант Кора Шиновец! Это женщина!» Троянец снял маску. «Привет, Марион!» — сказала Кора.